Завершение операции «Кольцо». Последними позициями войск Паулюса стали развалины Сталинграда. 24 января он обратился к Гитлеру с донесением, в конце которого были такие слова: «Чтобы спасти жизни тех, кто еще остался, армия просит разрешения на немедленную капитуляцию». Однако фюрер был непреклонным. «Капитуляцию запрещаю! Армия удерживает свои позиции до последнего солдата и до последнего патрона!» Вскоре котел был разорван на две части – южную, зажатую в центральной части города, и северную, оказавшуюся окруженной в районе тракторного завода и завода «Баррикады». Штаб 6-й армии оказался в южной части котла. 30 января Паулюс получил последнюю радиограмму от Гитлера, которая гласила: «Поздравляю вас с производством в генерал-фельдмаршалы». Однако Паулюс не счел нужным отказываться от плена. Более того, начальник штаба 6-й армии, генерал-майор Артур Шмидт, в тот же день поручил переводчику выйти с белым флагом на площадь и найти советских командиров, которым можно было бы сдаться. Сначала переговоры велись с начальником оперативного отдела штаба 38-й мотострелковой бригады старшим лейтенантом Ильченко. Утром 31 января в подвал исполкома спустилась делегация штаба 64-й армии во главе с начальником штаба армии генерал-майором Ласкиным, начальником оперативного отдела армии полковником Лукиным и командиром 38-й мотострелковой бригады полковником Бурмаковым. 30 января фюрер повысил Паулюса до генерал-фельдмаршала, высшего воинского звания в вермахте. В радиограмме, отправленной Гитлером, кроме всего прочего, говорилось, что еще ни один немецкий фельдмаршал не попадал в плен. Это было завуалированным намеком Паулюсу совершить самоубийство. Однако, выполнив приказ держаться до последнего, новоиспеченный генерал-фельдмаршал не счел нужным отказываться от плена. Утром 31 января Паулюс сдался вместе со своим штабом. 2 февраля были окружены части 11-го пехотного корпуса генерал-полковника Карла Штрекера, оставшиеся на севере города. Чуйков прибыл на наблюдательный пункт в развалинах заводской конторы завода «Красный Октябрь», чтобы лично увидеть последние орудийные залпы Сталинградской битвы. Впоследствии он вспоминал об этом так. Наступление началось в 12 часов дня. Артиллерийская подготовка была короткой. Стреляли только прямой наводкой и по видимым целям. Мы отчетливо видели, как метались фашисты среди развалин. Тут же началась атака наших стрелковых частей и танков. Оставшиеся в живых гитлеровцы последнюю атаку не приняли. Они подняли руки вверх. На штыках у них были белые тряпки. Так закончилась одна из величайших битв в мировой истории, длившаяся 200 дней и ночей. Всего в ходе операции «Кольцо» советскими войсками в плен было взято 91 тысяча пленных, 6 тысяч орудий, 1500 танков, 80 тысяч автомашин и другое имущество. Это было крупное и безусловное поражение немцев в тот период, когда они еще были достаточно сильны. Когда еще союзники не высадились во Франции на побережье Нормандии, когда их авиация еще не подвергала интенсивным бомбардировкам германскую промышленность, заводы синтетического горючего и румынские нефтепромыслы. Однако именно в этот период целая армия вермахта была полностью уничтожена. В 8-м томе официальной немецкой истории Второй мировой войны С любовью нарисованы линии прорыва из окружений в Беларуси летом 1944 года во время советской стратегической наступательной операции «Багратион». В Сталинграде таких коридоров немцы не имели. Немногие пережившие катастрофу счастливчики были вывезены из котла на самолетах. Полулегендарные истории о прорыве мелких групп скорее навевали ужас на немецких солдат, чем внушали оптимизм. К примеру, в одной из таких групп из окружения вышел только один человек, на следующий день после своего спасения убитый шальной миной.